В нашей сегодняшней беседе мы увидим, как Иисус впервые в своем служении отправился проповедовать Царство Божие к язычникам. И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Эта область была расположена на восточном берегу Галилейского моря. Как только Иисус вышел из лодки, ему встретился человек, одержимый бесами. Изгнание бесов. Евангелие от Луки, 8 глава, с 26 по 40 стих. Иисус сразу увидел, по поведению того человека, что тот был одержим злыми духами. Одержимый подошел и упал к ногам Иисуса, и бес, находившийся в том человеке, закричал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Иисус приказал бесу выйти из человека. «Как тебе имя?» — спросил его Иисус. И злой дух ответил: «Легион», потому что тот человек был одержим многими бесами. Бесы попросили Иисуса не отсылать их в бездну, что значило «из той страны, где они обитали». Мы находим это объяснение в Евангелии от Марка. Неподалеку оттуда паслось стадо свиней, и бесы попросили у Иисуса разрешений войти в них. Иисус позволил им это. В результате свиньи смешались, побежали и, бросившись с обрыва в воду, утонули. Иисус совершил доброе дело для всей страны Гадаринской, не позволив тем бесам войти в людей. Случившееся произвело глубокое впечатление на народ той страны, и вышли жители страны видеть происшедшее. И пришедшие к Иисусу нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ноги Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Они были потрясены и не могли понять, что произошло. Ими овладел такой страх, что они стали умолять Иисуса покинуть их страну. Помимо всего прочего, они были огорчены потерей прибыли, которую они могли бы получить от того стада свиней, если бы они не утонули. Иисус сделал великое доброе дело для человека, освободив его от страшного рабства, в котором его держали бесы. Но народ думал только о себе. Видя все это, Иисус вернулся в лодку и приготовился отплыть. Но среди них нашелся человек, который оценил то, что сделал Иисус, и он попросил у Иисуса разрешения идти с ним. Однако Иисус ответил ему: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Иисус нарушил привычное течение жизни жителей Гадаринской страны, как он часто делает жизнью многих людей и сегодня. И они, эти жители, захотели, чтобы он ушел и оставил их в покое. Когда у людей все в порядке, все течет гладко, они не находят в своей жизни места для Бога, потому что все их интересы направлены к удовлетворениям жизни и поискам себя, своего потенциала. Но когда на пути встречаются серьезные проблемы, они вспоминают Бога и взывают к Нему о помощи. Их раздражает. Им не нравится то, о чем говорит Библия. Но приходят испытания, и они обнаруживают желание послушать Слово Божье в тот момент, когда они нуждаются в Его помощи. Но мы должны запомнить одну истину. Если мы, живя на земле, не допускаем Иисусу войти в нашу жизнь, мы останемся без него и в вечности. В этом гадаринском событии, однако, есть светлый момент. Это глубокая и искренняя благодарность бывшего одержимого. Он захотел уйти с Господом и следовать за Ним повсюду, где Иисус исцелял души несчастных. Но он послушался слова Иисуса, вернулся в свой город и объявил повсюду о том, что сделал для него Господь. Он не только исцелился, но всей душой полюбил Иисуса и хотел следовать за Ним. Какой контраст с его земляками, желавшими, чтобы Иисус оставил их в покое. Иисус не мог больше оставаться в той стране, но Он оставил там своего верного свидетеля, который продолжал говорить людям о любви и милосердии Бога. И у нас есть основания верить, что его свидетельство принесло плоды среди язычников. Исцеление дочери Иаира, 8 глава, 41 по 42 стих и 49 по 56. Лука рассказывает далее, что когда Иисус вернулся на другой берег Галилейского моря, его с радостью встретила огромная толпа народа. Какой контраст с приемом, оказанным ему жителями страны гадаринской. И затем один человек по имени Иаир, который был начальником синагоги, падший к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Начальник синагоги был человеком, ответственным за богослужение, и поэтому Иаира знали и уважали в обществе. И вот теперь такой человек просил помощи у Иисуса. Его дочь умирала. И отчаяние и горе заставили Иаира забыть о его высоком положении и прийти за помощью к Иисусу. Как всегда, Иисус демонстрирует сочувствие и любовь Бога к людям. Он отправляется вместе с Иаиром к нему домой. Когда им навстречу вышли родственники Иаира и сказали, что девочка умерла и что Иисус больше ничем не может ей помочь, но Иисус, который знал обо всем этом, сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Войдя в комнату, где лежала девочка, Иисус приказал всем выйти, за исключением Петра, Иакова и Иоанна, и родителей девочки. За дверью комнаты раздавались плач и рыдания, как это было принято в случаях, когда кто-либо умирал. Иисус сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». Плачущие только посмеялись над его словами, ибо для них она без всяких сомнений умерла. Тогда Иисус сказал девочке: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. И она тотчас встала, и удивились родители ее. Три ученика и родители девочки, присутствовавшие при этом, поняли, что даже смерть возвращает обратно свою жертву, когда на помощь приходит Иисус. Последняя надежда несчастной. Луки 8, 43-48. Когда Иисус еще находился на пути к дочери Иаира, из толпы к нему приблизилась одна женщина, страдавшего кровотечением 12 лет, которая, издержавшая на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Эта женщина страдала кровотечением, и после 12 лет страданий ее положение совсем ухудшилось. Увидев Иисуса, проходившего мимо в толпе, она подошла сзади его и коснулась края одежды его. и тотчас течение крови у ней остановилось. Иисус почувствовал, что из него вышла исцеляющая сила, и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Ученики удивились его вопросу, потому что Иисуса со всех сторон теснила толпа. Но Иисус сказал им: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу, исшедшую из меня». Исцелившаяся женщина хотела остаться незамеченной из-за характера ее болезни, но когда она увидела, что ее поступок стал известен, она с трепетом подошла и, падши пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась она к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, тщер, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Это прекрасная история о несчастной женщине, остро нуждающейся в помощи, о женщине, которая верила, что если только она прикоснется к Спасителю в толпе, она исцелится. И когда Иисус сказал, что кто-то из толпы прикоснулся к нему, она немедленно поняла, что это была она, и, пав к его ногам, призналась ему в своей вере в него и от всего сердца возблагодарила его.